Дак. В их группе что-то изменилось. Он заметил это еще до того, как парень в очках подцапался с красивой блондинкой. Перемена случилась раньше. Все началось с оружия. Каждый из них вдруг получил новую силу. Поначалу на стрельбах они вздрагивали от каждой отдачи, когда ружье с силой било в плечо. Но быстро, даже как-то чересчур быстро, все приноровились, с каждым выстрелом все больше входили во вкус, обрели уверенность, им начало нравиться. Но было и кое-что еще. Соперничество. Даже более того, в них пробудилось что-то первобытное. Охотничий раж, знакомый всем новичкам, жажда крови. Каждый уже хотел пройти через убийство. И они ведь даже не понимали, к чему рвутся. Поскольку никогда раньше не убивали никого крупнее мухи или мыши, угодившей в мышеловку. Тут все будет совершенно иначе. Охота изменит их. Они расстанутся с невинностью, о которой сейчас и не подозревают. Причиной была и природа. Она пробуждала в них нетерпение. На горе повсюду грубые изгибы скал скелетов, ржавый пух вереска, из которого гранит выступает наподобие старых костей. Здесь наверху понимаешь, насколько ты одинок. Ни живой души на многие мили вокруг. Разве что... Пальцы нащупали окурок в кармане. Не нравится ему это. Видно, кто-то здесь побывал. Недавно. Хитр не курит, насколько ему известно, да и не пошла бы она к старому дому без особой надобности. Иэн курит. Но зачем ему сюда подниматься? Вся его работа внизу у домов или в насосной у озера? Конечно, это могли быть исландцы, но в прошлый вечер после ужина он видел их с самокрутками. Надо рассказать Хитр. Спросить, не заметила ли чего. Браконьеры? Но они бы оставили и другие следы. Перепачканную кровью траву, там, где тащили добычу, гильзы от патронов, следы от костра, обглоданные кости. Иногда он даже находил туши животных раньше, чем за ними возвращались. Браконьеры забирали голову, самую ценную часть, а обезглавленное тело прятали в траве, пока не представится случай вернуться за ним. А курки мог оставить какой-нибудь турист, ведь здесь не запрещено бродить, хотя повсюду таблички, возможно, незаконные, частная собственность. Но он не помнил, чтобы видел хоть одного пришлого туриста. Кроме того, нынешние туристы всегда в ярких ветровках, повернуты на сохранение природы и мусора после себя не оставляют. Нет, все это ему определенно не нравилось. Даг был рад уйти от старого дома. История этого дома перекликалась с его собственными призраками. Лесничий, одержимый другой войной, устроивший тут пожар. Даг знал, что за сила способна толкнуть человека на такое. Двух оленях, отделившихся от стада, они увидели сразу за старым домом. По небу медленно расползалось пятно тьмы. Солнце, спрятавшееся за тучей, готовилось к закату. Надо торопиться. Он велел гостям лечь в вереск и ползти к оленям, тихо, чтобы не спугнуть. Одна олениха, уже старая, прихрамывает. То, что надо. Убивать только старых, хромых. Что бы ни думали браконьеры, это не охота ради трофеев. Когда они подползли достаточно близко, Даг повернулся к блондинке, той, что пониже и не такой красивой. «Хотите попробовать подстрелить ее?» Она с чувством кивнула. Он показал ей, куда целиться. «Прямо в центр груди. Ни в коем случае не в голову. Если целить в голову, легко промахнуться. И не слишком низко, а то раздробите ей ногу. И не забудьте, жмите на крючок мягко». Она сделала все, как он сказал. Выстрел, раскат грома, звон в ушах. Остальные олени, пасшиеся в стороне, бросились прочь с поразительным проворством. Позади вскрикивали гости. Как всегда, в первый миг показалось, что ничего не произошло. Ружье дало осечку, или пуля пролетела мимо. Но тут олениха дернулась, словно ее пронзило током. Послышался запоздалый удар металла, входящего в плоть. Раздался рев, полный боли. На ослабевших ногах олениха сделала пару шагов, пошатнулась. И через мгновение ноги под ней подогнулись, и она повалилась в траву, медленно, словно желая не удариться при падении. Грудь ее набухла красным. Идеальный выстрел. Он быстро преодолел сотню ярдов, отделявших их от умирающего животного. Олениха лежала в вереске, над ней туманом висел пар от дыхания. На секунду их взгляды встретились. Потом он достал нож и вонзил точно у основания черепа. Олениха была мертва. Ему было жаль это грациозное существо, теперь неподвижное. Но в отличие от других смертей, за которые он ответственен, это было правильной, необходимой. Если популяцию не контролировать, олени слишком размножатся, и тогда стадо начнет голодать и болеть. Он наклонился к животному, погрузил свои пальцы в рану, потом вернулся к той женщине, Эмме, и по старинной традиции пометил ее лоб и щеки кровью.